Глава 47. Алёшка. Погоня. Первую из 10 Севкиных новых 100-рублёвок я оставил на станции техобслуживания. И я уже несколько месяцев ждал вечно пьяный слесарь Васька Миукин, давным-давно укравший для меня необходимые запчасти. Васька — пролетарий с интеллигентными запросами, читатель литгазеты, ценил меня за смешные рассказы настолько, что не отдал дефицитные ворованные запчасти какому-то другому клиенту, хотя его почтение и не простиралось так далеко, чтобы дать их мне в долг. «Когда пошабашим?» — деловито спросил он. «В обед должны все закончить и выпивать пойдем». Заведомо наврал я ему, поскольку в 2 часа меня должен был ждать около института Эйнгольц. И выпивать я сегодня не собирался. «Тогда сымай пинжак. Помогать будешь?» Мы с ним работали на пустыре за автостанцией. Как ловко и споро мелькали его пальцы. Васька снял мой старый карбюратор и поставил новый от «Жигуля». У него уже была приготовлена переходная прокладка, удлинитель. Он мгновенно вкручивал болты, лихо свинчивал тяги, насаживал шайбы, гайки тянул до верного, заменил трамблер, выкинул старую и поставил новую бобину, снял клапанную крышку и точно довел зазоры, потом чистил контакты, подгонял одно к другому, давая мне короткие команды: «Держи, тяни, подай пассики, ключ на 14, ну нажми, отпусти, на полоборота проверни, стоп!» Он был похож на хирурга, копающегося среди кишок, нервов и сосудов разверстого брюха, долил масло, прошприцевал передний мост, подвел тормозные колодки. Прекрасный и быстрый мастер торопился изо всех сил. Уже маячил обеденный перерыв, когда мы сможем с чистой совестью развести в себе огонь нашего собственного крематория. Его неукротимо призывала адская печь в зеленой бутылке. Я его хорошо понимал. Он выдал мне машину лучше новой. А я его обманул, отдал хрустящую сотню и сказал: «Возьми бутылку и иди в столовую, я сейчас к тебе подгребу». Крутанул стартером молодо заревевший мотор и помчался к Эйнгольцу. «Мне нужно, чтобы Моська вел себя сейчас хорошо, мне предстоит большая гоньба. Сегодня с утра я не видел около дома тусклой неотвязной «Волги» с моими серыми пастырями. Но вряд ли они отвязались совсем. Они могут возникнуть в любой момент. Чего они хотят? Следить ведь за мной глупо. Может быть, припугивают? Ах, как легко и резво бежал Моська. Мы еще посмотрим. Мы еще потягаемся со страшными форсированными машинами». Эйнгольца я увидел издали. Он стоял, опершись спиной на серую, облетевшую липу. Коренастый, краснолицый, в своих толстенных, мерцающих синеватыми бликами очках, и казался мне похожим на какое-то доисторическое вымершее животное. В ногах у него прямо на асфальте стоял необъятный портфель и 2 больших хозяйственных сумки, из которых торчали какие-то папки, книги, пачки бумаг. Он вызывал у меня странное чувство, смесь раздражения, пренебрежения и необъяснимой приязни. Пыхтя, влез Эйнгольц в машину со своим багажом, поздоровался коротко, утер красное потное лицо. «У тебя, Эйнгольц, плохие перспективы. Ты толстяк, неврастенник, литератор и еврей. А у тебя хорошие перспективы?» Мягко поинтересовался он. «У нас у всех замечательные перспективы», — согласился я. Мы долго ехали молча. Я видел в зеркальце сзади задумавшегося Эйнгольца. У него было скорбное усталое лицо. Он сказал неожиданно: «Меня в школе ненавидел наш классный руководитель. Он меня поймал однажды, когда я царапал бритвой парту, выволок за ухо на всеобщее обозрение и сообщил: „Сейчас ты бритвой парту режешь, завтра ты с ножом выйдешь на большую дорогу, и вырастет из тебя наверняка бандит, хулиган, убийца Кирова». Я думал, что он продолжит, как-то объяснит свое воспоминание, но он снова глухо, тяжело замолчал. Только на Серпуховке он спросил: «Откуда ты узнал, что Улла в 7-й психбольнице?» «Неважно, узнал». «Ах, Эйнгольц, Эйнгольц, больше всего на свете мне не хочется вспоминать, как я узнал, что Улла в 7-й психбольнице». Я кивнул на его сумки. «Что это за бебехи?» Эйнгольц усмехнулся. «Мой архив. Мне предложили очистить стол». «В каком смысле?» «Меня уволили». «Но ты же научный сотрудник. Тебя же можно уволить только по конкурсной комиссии, через ученый совет». «Лёшка, это ты говоришь? Ты ведь не хуже меня знаешь, что у нас можно все». У поворота к Волхонке ЗИЛ я перестроился в правый ряд, но не успел проскочить на стрелку светофора, потому что меня отжал бойкий наглый жигуленок, юркнувший вперед меня. Зеленая стрелка погасла, и я решил подождать. Сейчас было не время глотничать с милиционерами. «Как же ты теперь думаешь жить, Шурик?» «Не знаю. Я не думал еще». «А мне как-то все равно». «Что значит все равно? Жевать что-то надо?» «Надо. Но у меня какое-то непонятное ощущение, будто вся моя жизнь к концу подходит». На Канатной улице я быстро догнал и обошел броском неспешно телепавшийся «Жигуль», проявивший такую прыть на повороте. Сидевшие в нем двое мужиков тоже о чем-то спорили. Эйнгольц отстраненно произнес: «Сказал нам Спаситель, когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Я посмотрел на него в зеркальце. Лицо Эйнгольца было красно, напряженно и отчужденно, а позади нас маячил все тот же белый «Жигуль». Невольно взглянул на номер МНК-74-25. Свернул на длинную подъездную аллею к больничным воротам и вспомнил: «Шурик, я отправил в несколько организаций запросы. Я боюсь, что ответы до меня могут не дойти, и я дал твой обратный адрес. Не возражаешь?» «Нет, конечно, не возражаю». Я остановил машину на площадке сбоку от ворот. Огромные железные створки с электрическим приводом. Ворота открывались мотором и с проходной за решеткой. «У нас тюрьма», — сказала Эва. «Эва, что ты сделала с нами? Зачем тебе это надо было? Ах, все пустое. Эта жизнь к концу подходит. Мы направились к одноэтажному каменному домику с табличкой над квадратным оконцем «Справочная». Я оглянулся и увидел, что в другом конце площадки пристроился белый «Жигуль» МНК-74-25. Справки в этом медицинском учреждении давал красномордый морщинистый вахтер в сине-зеленой вохровской форме и фуражке. Он вглядывался в нас подозрительно из своей зарешеченной амбразуры, переспросил несколько раз: «Как-как? Гинзбург? Суламиф? Ну, сейчас посмотрим». Он листал в тонкой засаленной папочке-бумажке, воздев на курносый кукиш лица толстые роговые очки, слюнил пальцы с подсохшей чернотой ружейного масла под ногтями, бормотал сухими губами в белых налетах: «Гинзбург, Гинзбург, так-так-так-так-так, когда поступило? 17-го. Тик-тик-тик, в каком отделении, не знаете? Тик. Нету. Нету такой у нас. Не значится». Я начал орать на него: «Как не значится? Она здесь вторую неделю уже». Но Эйнгольц дернул меня сзади. «Пошли, это бесполезно». А медицинский работник в охранной форме, взглянув на меня равнодушно, захлопнул изнутри ставню окна. Вот все. Белый «Жигуль» на другом конце стоянки, двое пассажиров — не бегут к проходной с кульками передач, не торопятся в справочную узнать, как там их дорогой родственник лечится под надзором вохровцев. Трехметровая кирпичная стена с вмазанным в гребень стекольным боем, с двумя рядками колючей проволоки на косом кронштейне внутрь территории. У нас тюрьма. В тюрьме свиданий не бывает. Только вышек караульных с пулеметами по углам нет. Мы пошли вдоль стены, вдруг где-нибудь есть пролом, лазейка, незапертая калитка, неохраняемый хозяйственный двор. Высоко над головой битое стекло, колючая проволока и полуоблетевшие кроны старых деревьев. Стена повернула налево. Далеко-далеко тянется ее кирпичный траверс вдоль пустыря огромной помойки, заброшенной свалки железнодорожной насыпи. Какие-то склады, бараки, кучи гниющей картошки, железные ржавые коробочки гаражей, горы строительного мусора, бродячие собаки. Стена, стена, стена. «Даже если мы попадем туда, ничего не узнаем», — сказал Эйнгольц. «Там целый город. Надо знать отделение». Мы обошли вдоль стены всю больницу и не нашли лазейки. Вернулись к стоянке, выйдя прямо к белому «Жигулю». Один из ее пассажиров стоял около справочного окна, и медик-охранник не гнал его и не захлопывал перед ним ставню. Да ведь они не ругались между собой. А второй пассажир, видимо, шел за нами, чуть поодаль. В кабине «Жигуля» на заднем сиденье стоял большой черный портфель, такой же, как у Эйнгольца. Правда, они в нем носят не выкинутый из очищенного стола архив, а, скорее всего, бутерброды, термос с чаем, а то и бутылку. У них ведь ненормированная, беспокойная, оперативная работа. «Послушай», — удивленно сказал Эйнгольц, показывая на «Жигуля». В машине раздавался отчетливый, крякающий протяжный звук. «Что это?» Звук повторялся с 5-секундным интервалом. «Это, Шурик, вызовной сигнал радиопереговорного устройства». «В «Жигуле»? Зачем? Это же частная машина». «Нет, друг Эйнгольц, это не частная машина. Это вызывают по радиотелефону вон того жлоба. А он следит за нами». Я взял ошарашенного и перепуганного Эйнгольца за руку и повел через площадку к моське. От справочного окошка отделился и пошел нам навстречу развинченной фланирующей походкой шпик. Он, видимо, хотел внимательно рассмотреть Эйнгольц. Меня-то он наверняка хорошо знал в лицо. Когда мы поравнялись, я, ослепнув от ненависти, даже не разглядев его как следует, громко сказал: «Эй, ты, топтун, поторопись, там тебя на связь вызывают». Быстро сели в машину. Эйнгольц еще дверь не захлопнул, как я запустил мотор, крутанул на пустой площадке дугу задним ходом, включил первую и погнал на всю катушку прочь от больницы. Мы уже выскочили из подъездной аллеи, когда они в нее только въехали. Они будут стараться догнать меня изо всех сил. Их работа тоже стоит на обмане и очковтирательстве. Он ведь наверняка побоится доложить начальству, что я их расколол. Им лучше доложить, что объект наблюдения скрылся, используя сложности уличного движения. Сейчас, быстрее, быстрее, выиграть секунды. Я не знаю, зачем я убегал от них. Мне ведь все равно некуда деться. Они перехватят на полдороги или около дома. Но я знал, что надо оторваться. Я знал, что надо с ними бороться. Я ведь не понимал, зачем они пасут меня. И коль скоро им это зачем-то надо, я обязан им всеми силами мешать. До Добрынинского рынка у меня нет выбора, только прямо самым быстрым ходом. А тут большой развод движения. Налево через бульвар, здесь за строящимся домом есть проезд на Шабловку, снова налево к текстильному институту. Посмотри назад, Шурик, ты их не видишь? Эйнгольц долго всматривался, неуверенно развел руками. Кто их знает? Сзади много машин темнеет. Я цвет плохо различаю. Направо через вторую Хавскую, прямо, налево к Донскому монастырю, полный круг с протяжным воем баллонов, с натужным ревом мотора. Я промчался вокруг монастыря, свернул за угол рядом с Соловьевкой и влетел в глухую подворотню. Заглушил мотор и выключил подфарники. Обернулся назад. По улице промчались за нашей спиной несколько машин, но был ли среди них МНК-7425, я видеть не мог. «А теперь что?» — спросил Эйнгольц. «Посидим, покурим, отдышимся. Потом поедем по домам». Через подворотню мимо нас шли люди, с криками пробегали мальчишки, густел вечерний сумрак и пронзительный блестел влажный асфальт, сигаретный дым липнул к щитку, кряхтел и тяжело вздыхал Эйнгольц, с шелестом и гудением проносились по улицам машины, загорались в окнах разноцветные плафоны, из открытой форточки приплывал к нам блюз, густой и темно-сладкий, как патока. Мир жил в черне, устало и спокойно. Он не знал, что эта жизнь подходит к концу. Он не знал о нас, двух испуганных беглецах, в запыхавшемся от гонки москвиче, спрятавшемся в темноте чужой подворотни. «Алёша, ты говорил о запросах, которые ты послал? Ну? Ты ищешь убийцу Михоэлса и отца Улы?» Он спрашивал запышливо, неуверенно, будто боялся, что я его обругаю и прогоню. «Да? А ты откуда знаешь об этом?» Он подышал, посопел робко, уклончиво ответил. «Мы с Улой говорили. Так. И что ты хочешь сказать о запросах?» «Я хотел тебе сказать. Я думаю... Мне кажется, ты не получишь ответа. Я тебе сказал это, чтобы ты зря не надеялся». «Почему ты так думаешь?» — удивился я. «Ты что-нибудь знаешь?» Эйнгольц покрутил головой, будто его душил воротник рубахи, погудел носом, сказал негромко, отвернувшись от меня: «Убийца давно мертв. Ничего тебе не сообщат о нем». «Не мычи! Ну что ты тянешь? Объясни мне по-человечески». «Я не тяну. Я всегда старался забыть об этом. И мне стало так страшно, когда я увидел этих убийц. На машине тех, что гнались за нами, они все могут. Бог весть, что будет с нами завтра. И мы должны разделить между нами то знание, что есть у нас. Я не тяну. Я стараюсь получше припомнить». «Ну так вспоминай, Шурик, вспоминай. И не бойся, они нам ничего не сделают. У них пока что руки коротки. Эти-то не убийцы еще. Это просто шпики. Вспоминай, Шурик». «Мне говорили, что для убийства Михоэлса привезли одного человека из Москвы, и второго взяли в Минске. Это был адъютант белорусского министра, генерала Цанавы, брата или племянника Берии». «Ну, все правильно. Как их фамилии были, не помнишь?» «Нет, я не знаю. После убийства их обоих привезли в Вильнюс. Там они должны были отсидеться, пока шум уляжется. Все бы и сошло гладко, но в Минск приехал расследовать убийство Шейнин. Во дворе, где произошло убийство, Шейнин нашел лом, завернутый в лоскут войлока, измазанный кровью и кусками мозга». «Так, значит, старый сыщик нашел этот лом?» — вырвалось у меня. Эйнгольц покорно кивнул. «Да, он был сыщик получше, чем писатель. Шейнин снял с лома отпечатки пальцев, и произошла катастрофа. По отпечаткам пальцев установили, что они принадлежат адъютанту Цанавы». «Что ты говоришь, Шурик? А как это могло быть? Ведь адъютант уже отсиживался в Вильнюсе». «Им не пришло в голову, что у Шейнина, как начальника следственной части прокуратуры, существует свой выход на дактилоскопическую картотеку. А этот адъютант был в 1942 году осужден за разбой к 6 месяцам штрафбата. На передовой отличился. Был ранен, награжден и кем-то представлен ЦАНАВИ. Видимо, молодой бандит понравился этому людоеду, и он приблизил его. Надо полагать, он ему крепко доверял, если поручил такое дело. Господи, хлопнул я себя по лбу, значит, Шейнин тогда уже знал почти все. Да, он стал искать адъютанта, и было решено этого головореза убрать. Его фамилия Жигачев. Может быть, кивнул Энгольц, не знаю. Ликвидировать этого адъютанта было приказано старшине Гарнизонову. «Что?» — открыл рот я. «Пашке Гарнизонову? Ты ничего не путаешь, Шурик?» Он медленно покачал головой. Печально мигнули его набрякшие тяжелые веки. «Нет, Алеша, я не путаю. Он был шофером твоего отца. Гарнизонов дал этому Жигачеву, или как там его, стакан спирта, в который было намешано сильное снотворное, отвел его в гараж, посадил в машину и включил мотор». Через 30 минут Жигачев задохнулся. «Шурик, ты это наверняка знаешь. Кто тебе это сказал?» Он помедлил, будто раздумывая, говорить или пока еще можно молчать, быстро произнес. «Мне сказал человек, давший спирт и снотворное». «Шурик, мне надо выяснить, от кого ты это все узнал. Мне это очень важно». Энгольц твердо взглянул мне в глаза. «Нет, Алеша, я не скажу. Это все правда, наверняка правда, но сказать, откуда я знаю, я не могу». Помолчал и просительно добавил. «Поверь, Алеша, я тебе как брату говорю. Час правды еще не пробил. Мы всю ее не готовы узнать».